Глава 27. Последние гости разошлись далеко за полночь, и все это время Казуки демонстрировал им свое тельце, общаясь с разными людьми. И только когда мероприятие закончилось, стало понятно, насколько он был напряжен все это время. Бедный парень буквально рухнул в кресло, а после того, как он немного посидел и выпил чашку чая, его даже начало потряхивать. Эрна, заметив это, тут же поднялась с дивана и, подойдя к Казуки, уселась на подлокотник кресла. Ничего не сказала, руки никуда не тянула, просто присела рядом. И то ли это его успокоило, то ли, как я думаю, он просто вновь собрался, чтобы не позориться перед невестой, которая сопровождала его большую часть времени, но трястись Казуки перестал. — Как вы только это все выдерживаете, Ама... — Синзи-сан, — произнес он. Слишком много внимания, да еще и таких людей. Дело привычки, — улыбнулся я. Скоро и ты втянешься. Пойдем, девочка, — встала со своего места от Арашики. Нам еще есть чем заняться. Умная старушка увела Эрну, чтобы Казуки смог нормально высказаться и по-настоящему расслабиться. При женщинах давать слабину никто не захочет. Ну а мне пришлось слушать поток сознания и эмоций, которые парень минут 20 исторгал из себя. Все же он еще ребенок. Умный и понимающий ребенок, что и стало причиной такой напряженности. Многие на его месте разве что на разговор с императором отреагировали бы, да и то лишь восторженно. Последним, что со мной произошло из важного в Токусиме, был звонок от главы клана Мацумаэ. Взяв трубку телефона, которую мне принесла служанка, я произнес: «Слушаю». «Добрый день, Аматэру-сан», — услышал я сильный мужской голос. «До вас непросто дозвониться». «Издержки положения, Мацумаэ-сан», — ответил я. «Да и с делами разбирался долго». «Кстати, поздравляю», — произнес он. «Рад узнать, что ваш род продолжает восстанавливаться». «Благодарю, Мацумаэ-сан», — ответил я. «Жаль, что вы не смогли прийти на прием». «Да, мне тоже», — произнес он медленно. «Но у нас здесь много дел, и заканчиваться они, к сожалению, пока не хотят». «Подозреваю, по одному из этих дел вы и звоните», — поинтересовался я. «Именно. Род Ниро», — подтвердил он. «Два его представителя сейчас у вас, и я бы хотел получить их». «Увы», — ответил я, изобразив вздох огорчения. «Но тут я вам помочь не могу». «Решили прибрать их к рукам?» — спросил он с раздражением в голосе. «Влезая в ваши разборки?» — усмехнулся я. «Нет. Но женщина с ребенком попросила помочь ей, и я помог. Вывез их с острова сразу после приема». «И куда, позвольте узнать?» — уточнил он сухо. «А вот это уже секрет», — ответил я. «Иначе какой смысл в помощи? Но более я им не защитник. Если сможете найти, они ваши. Естественно, если ваши люди опять не сглупят и не затронут Аматэру». «Мои люди были ни при чем, и вас они не трогали», — произнес он резко. «Но и хватать женщину с ребенком на глазах у людей в моем городе им тоже не стоило», — произнес я холодно. «Что позволено на Хоккайдо, не позволено здесь». Немного помолчав, Мацумаэ решил закругляться. «Я все понял. Больше вас не потревожу», — сказал он, обрывая связь. «Всего хорошего, Мацумаэ-сан», — откликнулся я, слушая гудки. В тот же день вечером я отправился обратно в Токио, где слуги уже все подготовили к моему отъезду в Малайзию. Ну а дальше был перелет, тряска в броневике и главная база, где нас встречали старик с внучками, отправившиеся сюда за день до меня. Первым делом, естественно, после душа, переодевания и обеда, я занялся отчетами штаба о состоянии дел за прошедшую неделю. Ничего важного я не ожидал увидеть, просто плох тот руководитель, который не в курсе происходящего на своей территории. За этим шел другой отчет уже от моих собственных людей, ну или лучше сказать, действующих слуг Аматэру, которые занимаются малайскими беженцами. Там я тоже не ожидал ничего важного. А через 3 дня со мной связался вернувшийся из Японии Акену. Судя по всему, прочитанные им отчеты были не такими скучными. Разговаривали мы с ним по видеосвязи, так что никому никуда ехать не пришлось. «Как у тебя там, спокойно?» — начал он разговор после приветствий. «Пока да», — пожал я плечами. «Но между нами ненадолго». «Что-то серьезное?» — спросил он. «Определенно серьезно», — усмехнулся я. «Собираюсь помочь малайцам в войне с англичанами». «Ты рехнулся?» — вздернул он брови. «Хотя стоп, слишком уж ты спокоен. Император предложил мне стать посредником между нашей страной и кланами Малайзии», — пояснил я. «Так что завтра-послезавтра пойду договариваться». «А почему сразу этого не сделал?» — удивился он. «Жду человека с нужными бумагами», — пожал я плечами. «Не понял», — покачал он головой. «Зачем тогда ты? В смысле, зачем ты в качестве посредника?» «Тут уж я не понял». «Так идти все через меня будет. И договариваться о том, что именно и по какой цене, буду тоже я». «А, понял. Нет, человек не для заключения договора. Он будет посредником уже между мной и Японией. Не ездить же мне каждый раз в Токио, чтобы заказать контейнер с едой или боеприпасами. Да и не знаю я, на что именно можно рассчитывать. Человечек как раз и привезет бумаги со списками того, что можно впарить малайцам, помимо прочего. С наемниками на той стороне тоже он будет разбираться». «Понятно все с тобой», — усмехнулся Акену. «Неплохо устроился. Тебе за это все хоть что-нибудь будет?» «Рот Аматеру уже получил причитающееся», — улыбнулся я. «Ну и отлично», — кивнул он. «Я, в общем-то, чего с тобой связался? Просьба к тебе будет». «Слушаю, Акену-сан», — отозвался я серьезно. Просто последние слова он произнес как-то не очень уверенно. Словно не хочет о чем-то просить, но вынужден. «Хочу попросить тебя эсминец твой арендовать. На месяц максимум», — сказал он с тяжелым вздохом. «Я помню, ты говорил, что он тебе понадобится в ближайшем будущем, но если не совсем в ближайшем, не мог бы ты нам помочь?» «Могу я узнать, зачем? Или это секретно?» — спросил я. «Нет, ничего такого», — усмехнулся Акено. «Просто мы тут тоже решили помочь малайцам». «Удивили, заинтересовали», — улыбнулся я. «И как вы решили это делать?» «Как ты знаешь, на нашей будущей территории сидит целая армия малайцев, и она нам мешает. Плюс гражданские, плюс местные аристократы. Мы связывались с англичанами, пытались договориться о свободном проходе для гражданских Восточной Малайзии, чтобы они могли уплыть в Западную, а заодно и для войск Джабира. Но вчера получили вполне очевидный ответ. Понятное дело, им подкрепления для врагов не нужны. Но главное для нас было не это, а показать свою позицию. Мол, мы не против вас, но и чужие войска у себя нам тоже не нужны. Так что теперь можно спокойно организовывать переправу тех малайцев, что сидят у нас. Естественно, англичане не оставят конвои без внимания, и повоевать придется, но это будут локальные бои, не затрагивающие наши отношения в целом. И вот тут твой корабль нам сильно пригодится». «А сам-то Джабир в курсе того, что вы ему готовите?» — спросил я. «Конечно», — ответил Акена удивленно. «Глупый вопрос. Я больше того скажу. Переговоры идут напрямую с их нынешним королем». «Вы договорились с Юсуфом?» — вскинул я брови. «Да», — кивнул Акена. «Когда припечет и с врагом договоришься. Королю и деваться-то особо некуда. Да и сотрудничество это лишь на одну операцию. Так что конвои будут в сопровождении и наших кораблей, и кораблей их кланов. Правда, там одни корветы с катерами», — поморщился он под конец. «Честно говоря, если бы не недавний разговор с Кентой, я бы отказал Акену. Один корабль не слишком критично, да и цели Альянса, если ничего не получится, все равно будут выполнены. Пусть им и пришлось бы воевать с Джабиром. Плюс это Альянс, а не один лишь клан Кояма, так что их потери не то чтобы будут меня радовать, но и печалиться я о них точно не стану. Тем не менее, Акену все же попросил, хотя явно не хотел этого делать, так что конкретно ему это важно». «Один месяц, Акену-сан. Потом он мне будет очень нужен», — произнес я после короткого молчания. «Ну и команда с вас, у меня ее и так почти нет». «Договорились», — кивнул он. «И спасибо, Синзи». «Да ладно», — махнул я рукой. «Надеюсь, у вас все получится». В информации, которую передавала нам дочка Райта, не было даже намека на то, что американцы могут напасть в ближайший месяц, так что с этим все нормально. Они пока даже транспортные суда не собирают. Для столь длительного плавания подойдет далеко не всякое, а уж учитывая, что именно им нужно будет перевозить, задача становится еще сложнее. Так что пока не пойдут первые конвои с простыми транспортниками, везущими продукты, амуницию и боеприпасы, можно не беспокоиться. На следующий день прибыл посланник императора. С виду харизматичный бизнесмен, который может и с женщинами флиртовать, благо внешность позволяет, и в морду дать без вреда для своего имиджа. Короткая стрижка, деловой костюмчик, 44 года. Но интересно в нем другое. Он из рода Кира, одного из вассальных лично императорскому. Кира известна тем, что большая часть членов рода занимается внешней политикой. Послов среди них мало, зато Министерство иностранных дел чуть ли не полностью состоит из их представителей. Правда, министров среди них никогда не было, зато различных замов, помощников и секретарей полно. Они, так или иначе, контролируют все важные посты. Сам род довольно молод, если сравнивать со старичками, всего 900 лет, и чем они смогли привлечь тогдашнего императора, чтобы он сделал их своими вассалами, я не понимаю. В качестве камонтоку воин-мечник, да и сами они мечники стихии металла, то есть самые обыкновенные. Гениев у них, насколько я знаю, не рождалось, да и мастеров всегда было мало. Тем не менее, что-то в них императорский род нашел. Ко мне приехал Киро Такихиро, сын третьего брата главы рода. Приехал с целым чемоданом бумаг и правом принимать сложное решение. Что именно он под этим подразумевает, Такихиро не сказал, пояснив, что такое право у него есть, чтобы решать проблемы быстро и без лишних препон. Комната для него была подготовлена заранее, так что жить ему предстоит в моем доме, как раз по соседству с Адамом Райтом. Отправив его обустраиваться, я засел у себя с привезенными бумагами. Продукты, вооружение, боеприпасы, амуниция — все это было понятно, но этим список не ограничивался. Империя готова была предоставить малайцам и технику, и мобильные электростанции, и средства личной гигиены, и много что еще. Причем бумаги показывали только то, что Япония может выделить вот прямо сейчас. Также Такихиро приволок несколько типовых договоров и контрактов, карты с возможными морскими путями и портами отгрузки, список судов, которые империя могла выделить, и, соответственно, их тоннаж, чтобы не возникало вопросов в будущем. Я даже нашел несколько незаполненных бланков документов о смене подданства для целого рода, в упрощенном виде. Даже не знал, что так можно. Вроде и сменил страну, но не до конца. Также узнал об одном забавном моменте, который я упустил, и ведь на поверхности лежало. В числе доступной к приобретению техники присутствовало несколько десятков средних МД «Вавилон» с припиской, что они находятся на складах Шмидтов в Малайзии. Тех самых МД, что мы продали Тайра. И цены для продажи малайцам там были указаны вполне себе рыночные, даже слегка завышенные. Я даже уважительно покачал головой. В конце концов, ничто не мешало мне поступить так же. Тайра пришли ко мне уже после разговора с императором, то есть я вполне мог догадаться сбагрить трофейную технику именно малайцам, а не им. Затупил, что тут еще скажешь. К малайцам я отправился только через неделю. С кланом Азмил связался заранее, но в нынешней ситуации добраться из Западной Малайзии в Восточную не так-то и просто. На переговоры вновь пришел Юсуф, вроде и не самый важный член клана, но именно ему, похоже, доверили вести все переговоры со мной. Выглядел он слегка потасканно. Прическа в беспорядке, щетина, одежда слегка мятая. Если вспомнить, каким он представал передо мной в прошлый раз, разница, как говорится, налицо. Даже убегая из Бентулу, он выглядел лучше. «Мистер Юсуф», — поприветствовал я его, когда зашел в комнату. Встречались мы на территории беженцев в выделенном для рода Азмил доме. «Мистер Матеро», — отозвался он, — поднялся из кресла и, указав на еще одно, добавил: «Прошу, садитесь». «Благодарю», — произнес я, присев напротив него. «Неважно, выглядите». «Такие времена», — вздохнул он. «Англичане давят. Даже такому сугубо гражданскому человеку, как я, пришлось повоевать. Штаты Тренгану и Паханг захвачены. Пирак и Келантан почти захвачены. Если бы не наши пограничные силы на границе с Сукатаем, были бы захвачены и они. Считай, большая часть Западной Малайзии под рукой англичан. Пограничники отрезаны и долго не продержатся». «Хороших вестей совсем нет?» — спросил я. «Есть. Все самые важные объекты в стране в наших руках. Плюс недавно мы, наконец, вытеснили англичан из штата Селангор, так что на всей протяженности Малакский пролив под нашим контролем. Что важно, так как Шах-Алам — важный для нас портовый город, и его потеря сильно бы по нам ударила». «Это радует», — кивнул я. Думаю, если вам немного помочь, вы вполне справитесь с этой кризисной ситуацией». «Вы хотите нам помочь?» — удивился он. «И чем же?» «Вы уж простите, мистер Аматеру, но я сомневаюсь, что ваш род сумеет чем-то нам помочь. Тут и сильный клан не сможет ничего сделать». «Скажем так, если нельзя действовать открыто, это не значит, что вообще ничего нельзя делать», — произнес я. «Ни мне, ни моей стране не выгодно, чтобы рядом с нами обосновались англичане. Если в войну вмешается Япония, многие королевские аристократы просто уйдут», — заметил он. «Они понимают, что это глупо. Но у кого-то гонор, у кого-то ненависть, а у кого-то и вовсе недостаток ума». «Империя не будет вам помогать. Зато необходимые связи есть у меня», — пояснил я, склонив голову на бок. «Этого достаточно, чтобы остудить горячие головы?» Задумался Юсуф. «Не то чтобы остудить, но, думаю, они закроют глаза на источник помощи». «Отлично», — кивнул я. «Но должен сразу предупредить, что за все придется платить. Это не гуманитарная помощь». «Я понимаю», — согласился с этим Юсуф. «В каком-то смысле так даже лучше. Самым непримиримым можно указать на то, что работаем мы именно с Аматеру, а вы просто зарабатываете на своих связях». На этом разговор не закончился, но дальше пошли чисто технические моменты. Что, сколько, когда? А еще через пару дней прибыл Хатано Осаму. Тот самый Осаму, что отказался от гонки невест и помог мне с командами на корабли. Командир тяжелого крейсера ВМС Японии и владелец собственного эсминца. А еще любитель во время отпуска поднять пиратский флаг, благо целей для японского корсара всегда хватает. Вот и на этот раз он взял отпуск. «На самом деле», — рассказывал он в гостиной моего дома, «до отпуска мне далеко, но почему бы и нет, если мне его настойчиво предлагают?» «Наверное, еще и намекнули, где лучше отдохнуть», — усмехнулся я. «А вы догадливый парень, Аматеру-кун», — улыбнулся он. «Не против, если я первое время у вас буду швартоваться? Потом-то придется уйти, но до тех пор здесь будет довольно удобно». «Конечно, Хатано-сан. Порт Мири в вашем распоряжении», — махнул я рукой. «Вот и отлично. В кои-то веки будет достойный противник. Все-таки в нашем регионе таких моряков, как англичане, встретить сложно». А еще через пару дней в Малакском проливе случилось самое крупное морское сражение со дня окончания Второй мировой. Малайцы и Альянс Куяма сумели выставить 7 эсминцев вместе с моим и присоединившимся к ним Хатану, 42 корвета и полсотни различных катеров. Англичане пришли на разборку 8 эсминцами и 12 корветами. Сомневаюсь, что сыны Туманного Альбиона ввязались бы в прямое противостояние с такими силами, но, как мне потом пояснили, наша сторона разделила свой флот и банально заманила англичан в ловушку. Подробности сражения мне были неинтересны, но вот итог впечатлил. От флота англичан осталось 5 эсминцев и 4 корвета, в то время как сборный флот малайцев и японцев потерял 22 корвета и 4 эсминца. Причем именно потерял, безвозвратно. Англичане вновь доказали, что на море они крайне опасны. Победа оказалась фактически пирровой. Хатана отделался вмятиной в бронированном борту, а в этом мире, в отличие от моего прежнего, корабли бронировали, и 2 трофейными корветами. Мой эсминец выжил, но 2 пробоины и буквально расхреначенный мостик как бы намекали, что в ближайшее время он не боец. 3-й выживший эсминец принадлежал клану Абе и тоже был изрядно покорежен. Про корветы и тем более катера я даже спрашивать не стал. «Вот так вот, Син», — произнес с экрана монитора Акену. «Помогли малайцам». Вид он имел крайне мрачный. «И как так получилось?» — спросил я. «Забыли мы, кто веками доминировал на море. Вот что случилось», — буркнул он. «Может, по количеству и составу флота они теперь и не первые, но профессионализм так просто не пропадает. Ну и», — примолк он, — «гордыня. По уму нам бы сразу отойти, как поняли, к чему все идет. Но мы же... не могли мы просто взять и сбежать. Не от них. Ну и не на глазах у малайцев». «Английские корабли, те, что ушли, надеюсь, тоже повреждены?» — спросил я. «Естественно», — отмахнулся он. «Но они-то за землю сражаются. А мы всего лишь хотели выдворить со своей территории чужие войска, с которыми и так разобрались бы. Одно радует, в ближайшее время ни наши, ни их силы К морскому сражению непригодны, так что малайцы могут свободно перевозить людей. У англичан разве что 4 корвета что-то могут. Раздолье для Хатана. «Мой эсминец вам еще нужен?» — спросил я. «Нет», — вздохнул он, — «ты извини, что так получилось. Клан оплатит тебе ремонт. В Думае как раз хорошая судоремонтная верфь, мы там все свои корабли ремонтировать будем. Какие остались? Заодно и твой». Думай — город с нашей стороны Малакского пролива, можно сказать, буквально под рукой. «Переживу», — пожал я плечами, изображая спокойствие, хотя эсминец было очень жалко. «А гонты были на кораблях противника?» «Скорее всего», — вздохнул он. «А что?» «Просто Камонтоку у них довольно хреновый», — ответил я. «Не для моря», — хмыкнул Акена. «Он же стационарный, где поставил, там и стоит. Гонты сами бы об него убились, вздумай Камонтоку использовать. Если только на одном месте корабли держать». «А, точно», — улыбнулся я чуть сконфуженно. «И правда, забыл что-то». О случившемся морском сражении каким-то макаром узнала Комацу Ая и по своей репортерской привычке пристала ко мне с просьбой рассказать. Но так как информация не секретная, я рассказал. Правда, предупредил, что если она не сможет выставить наши силы в героическом виде, то лучше пусть и вовсе в подробности не вдается. Она согласилась, а на следующий день эта безумная баба улетела на своем вертолете к переправляющимся домой малайским силам. И что самое интересное, через неделю вернулась, не убита, не ранена и даже не изнасилована. Чистая, румяная и лучащаяся довольством. А вот ее оператор Сашимидзу Хакуба в тот же день напился, видать, неслабо перенервничал. В их вертолете, кстати, я потом пару пулевых пробоин заметил. Но это было потом, а пока мы готовились к Новому году. Рождество в этом мире японцы не отмечают, а вот Новый год вполне. Правда, Новый год в Малайзии так себе праздник, фактически просто повод хорошенько пожрать и выпить, но многим и этого хватает. Я вот уже давно смирился с редким снегом в Токио, мне и просто холодной погоды хватает, но отмечать Новый год в малайской жаре... Тем не менее, мы готовились. Внешне это сложно было заметить, зато внутри шли подковерные игры. Ведь кто-то будет отмечать, а кто-то на дежурстве трезвость блюсти. И вот кто чем будет заниматься, народ и выяснял. Если отдельные люди еще как-то могли договориться, то отдельные подразделения уже нет. До драк не дошло. Офицеры быстро среагировали и организовали футбольный матч. Так что пока Комацу Ая где-то там летала, все свободные подразделения играли в футбол. Выбрали членов команд из полков и играли. А потом внутри полков соревновались уже роты. Я, конечно, не верил, что без этого произошло бы что-то плохое, да и офицеры не верили, но повод для сброса напряжения и поднятия настроения был отличный. Кстати, абсолютными чемпионами стали наши связисты, у которых, насколько я знаю, изначально не было никаких претензий на победу. Просто вписались в движуху и всех порвали. Я в этом спортивном фестивале не участвовал, невместно. Да и без этого дел навалом было. Пусть Альянс Кояма с малайцами и понес серьезные потери на море. Главную цель они все же выполнили. Загнали корабли англичан в порты. Так что, пользуясь возможностью, Джабир со всей возможной скоростью перебрасывал войска в Западную Малайзию. Не отставали от них и малайские кланы, перевозя всех, кого можно. Параллельно отдельными транспортниками везя к себе все то, что можно было достать прямо сейчас. Например, те самые МД «Вавилон». А из Танджунг-Балая, что северо-западней Думая, пошли первые транспорты с провизией. И все это под флагом Аматеру. Естественно, англичане не могли оставить подобное без внимания. Представителем английских кланов выступил все тот же Гонт, приплывший на своем корвете. Побитым, но явно способным сражаться. Встретились мы опять же в уже знакомом ему ресторане. «Вина лучшего», — произнес Гонт, даже не притронувшись к меню. «Ну а мне чего-нибудь рыбного», — кивнул я официанту, — «на ваш вкус. Пусть повар удивит меня». «Как прикажете», — поклонился тот, после чего ушел. «Объясните мне, мистер Аматеру, вы специально нас провоцируете?» — поинтересовался Гонт. «Полагаю, вы по поводу помощи Западной Малайзии?» — приподнял я бровь. «А есть что-то еще?» — усмехнулся он. «Я просто должен был уточнить», — пожал я плечами. «Мало ли что именно вы имеете в виду под провокацией. И нет, я просто играю по вашим правилам». «По нашим?» — удивился Гонт. «Именно. Интриги, недоговоренности, ходы на грани фола», — улыбнулся я. Думаю, не секрет, что ваше присутствие в этом регионе не нравится никому. Так чему вы удивляетесь? Или вы думали, что это будет легкая прогулка? Какая вам, лично вам, разница, что будет с малайцами? Ваш род эта война не затронет, — произнес он. Понимаете, мистер Гонт, в чем-то вы, несомненно, правы, но кое-чего не учитываете. Выгоды от наших поставок. Согласитесь, упускать выгоду не очень умно. Против ваших кланов я ничего не имею. Мы не пересекались раньше и, надеюсь, не пересечемся впредь. Но с какой стати я должен упускать деньги и другие преференции? Ничего личного. Просто бизнес. К тому же мы пришли сюда, четко осознавая, что рано или поздно столкнемся в бою с регулярными войсками вашей страны, великой державы. Мы шли на осознанный риск. А вы? Воспользовались точно таким же приемом, только без какого-либо риска. Думали, что о вас просто забудут? «Не наша вина, что вы не можете договориться с Малайзией», — хмыкнул Гонт. «Не ваша лично, да», — кивнул я. «Но Великобритании точно. Впрочем, это не важно. Я вас ни в чем не обвиняю, красиво сработали. Но некая доля обиды осталась, так почему бы мне хоть немного не восстановить справедливость? А уж если я еще и заработаю при этом», — развел я руками. «А вы подумали, что вместе с деньгами приобретаете недоброжелателя в лице четырех могущественных кланов?» — склонил он голову набок. «Война в любом случае закончится, а мы с вами и наши отношения останутся». «Похоже, 47 столетий не научили ваш род отделять деловое от личного», — вздохнул я. «Еще раз. Вы пришли туда, где вас никто не ждет, где вы никому не нужны. Вы правда думаете, что кроме Аматеру никто бы не додумался подзаработать на малайцах? Просто у нас связи получше других. Вот мы и оказались первыми». «Полагаю», — медленно произнес Гонт, «если бы вы не занялись поставками, то связи нашлись бы у других». «Естественно», — пожал я плечами, замечая приближение официанта. «Вы ведь знали, на что шли, соглашаясь на предложение Георга. Это геополитика, мистер Гонт. Личное тут ни при чем». «Малайских аристократов вы приютили тоже из-за геополитики?» — спросил он. «А еще из-за выгоды», — кивнул я. «Столько должников одним махом. Довольно удачная сделка, как по мне». «Что ж», — заключил он и пригубил бокал вина, который ему налил стоящий рядом официант. «Я вас понял. Принеси и мне что-нибудь рыбное». Похоже, за неимением возможности надавить, Гонт решил выжать из меня максимум информации. Почему бы и нет? Побеседуем. Новый год прошел спокойно, я бы даже сказал, скучно. Надеюсь, и весь год будет таким же, хоть и не верю в это. На следующий день после праздника со мной связались Амины и попросили о переговорах по видеосвязи со своим новым королем. Юсуф Фарис Петра, правитель остатков Малайзии, взявший в свои руки бразды правления после смерти брата, предстал передо мной в военной форме, только без знаков различия. В целом он выглядел так же, как и раньше, только вот мешки под глазами говорили о том, что не все так просто. «Приветствую, мистер Аматеру», — произнес он с экрана монитора. На этот раз он не сидел, а стоял, убрав руки за спину. «Ваше Величество», — кивнул я, — на что он поморщился. «Хотел бы я, чтобы это было не так, но, увы, я действительно теперь король», — произнес он, поджав губы, после чего добавил более тихо и скорее для себя, чем для меня. «Я оказался прав, англичанам нельзя верить». «Итак, Ваше Величество, о чем вы хотели побеседовать?» — спросил я. Посмотрев на меня, Петра покачался на каблуках и только после этого заговорил. «Несмотря на тяжелое положение моей страны, мы не дали случиться самому страшному. Да, англичане закрепились в центре Западной Малайзии, но и мы сдержали их первый натиск. Время, как ни странно, играет на руку именно нам. У английских кланов просто нет ресурсов, сопоставимых с нашими. Главное — успеть их собрать и реализовать. Тем не менее, ситуация все еще сложная. Вы, мистер Аматеру, показали себя разумным человеком, держащим свое слово. Более того, вы помогаете нашим кланам. Вы даже перебороли застарелую японскую неприязнь и помогаете нам своими поставками. Уверен, он знает, кто именно помогает ему припасами, но говорить вслух не хочет. В связи с этим у меня есть к вам просьба. В отличие от клановых войск, остальная аристократия тратит слишком много ресурсов на защиту своих семей. Это нормально и правильно, но хотелось бы, чтобы они больше сосредотачивались на борьбе с врагом. Я бы хотел попросить вас принять семьи королевской аристократии Малайзии. На тех же условиях, что уже существуют между вами и кланами. Ответил я не сразу, а для виду потеряв переносицу. «Это ведь тысячи человек, Ваше Величество», — произнес я. «У меня уже под боком одной родовой охраны под 3000, и 1000 из них в средних МПД. А вы хотите, чтобы я допустил к себе еще столько же?» 3000? — скинул он брови. «Неплохо. Я читал ваш договор, и там написано, что каждый род может иметь по 10 человек охраны. Как вы смотрите на то, что я смогу убедить клана оставить по 2 человека, а остальные вернутся сюда?» «Нет», — покачал я головой. «Договор составлен, и я не намерен его пересматривать, в том числе и в свою пользу». «Благородно», — кивнул Петра. «Но, насколько я помню, дословно в договоре сказано «до 10 человек». То есть ничего пересматривать не придется. Зато уже мне придется выделять еще больше людей для отражения возможной атаки англичан. Она маловероятна, но возможна». Задумался он. «Тогда можно уменьшить число охраны до 5, плюс те, кто приплывет уже с королевскими родами. Естественно, у них тоже будет по 5 человек». «Как вариант. Только вот...» «Допустим», — произнес я медленно, — «такой вариант возможен. Правда, есть еще одна проблема. Именно королевская аристократия Малайзии больше всего ненавидит японцев. Мне бы не хотелось столкнуться с различными неприятными инцидентами, а то и полноценными волнениями, перерастающими в поход против злобного Аматеру». «Вы уж простите, говорите глупость», — вздохнул Петра. «Кому там волнение устраивать? Женщинам, детям? Или, быть может, слугам, которые без хозяина и слова лишнего не скажут? Да и не отправят к вам свои семьи те, кто действительно вас ненавидит». «Резонно. Можно еще добавить, что аристократия в любой стране, даже в Японии, это совсем не монолитное общество. Для чего-то серьезного их еще сплотить надо, и даже после этого они столкнутся с клановыми аристократами, сидящими там же». «Ну а как быть уже с моим японским неприятием королевской аристократии?» — спросил я. «Ведь именно вы в свое время переметнулись на сторону англичан». «Королевский род в качестве должника вашу неприязнь случайно не притупит?» — усмехнулся он криво. «Предложил бы золото, но слишком уж это пошло». «Весьма любопытно. Короли у Аматеру в должниках еще не были. Ну, или я о таком не знаю». «Только для того, чтобы можно было стребовать долг, Петра должен сохранить страну». «Хм, хитрец какой. Наверняка надеется, что я буду способствовать его победе». «Вы решили взять на себя долг всех ваших подданных?» — спросил я иронично. «Такова участь правителя», — кивнул он. «Вы будете расплачиваться очень долго, Ваше Величество», — произнес я медленно. «Стоит ли оно того?» После моих слов он, кажется, даже немного подрастерял уверенность, но через пару секунд вновь собрался. «Я готов на это», — произнес Петр твердо. «Понятно. Похоже, дела у них все же хуже, чем он пытался мне представить. Что ж, не забудьте сообщить им, на какие жертвы вы идете ради победы», — чуть кивнул я. «Обязательно», — хмыкнул он. «Пусть хмыкает, но веры у меня малайцам нет. Так что пусть сам подтвердит и распространит условия нашего с ним договора, чтобы в будущем ни он, ни его потомки не могли сдать назад». После уроков Казуки в компании друзей вышел за ворота школы. К счастью, в клубы здесь никто силком не загонял, так что парни были свободны сразу после окончания последнего урока. «Кстати», — подал голос Кейчиро, один из друзей, «ты так и не рассказал, как прошла ваша аристократическая тусовка. Хотя ты теперь тоже аристократишка. Наверное, больше так говорить не стоит. Он всегда был ехидным, резким и недолюбливал богачей. При этом неизменно вписывался за друзей. И если Казуки стал обеспеченным человеком относительно недавно, то вот Хикару никогда не жаловался на отсутствие денег, но при этом Кейчиро не раз получал по лицу и почкам, защищая спину Хикару. «А я смогу тебя перевоспитать?» — спросил Казуки. «Нет, конечно», — пожал плечами Кейчиро. «Ну так и говори, как хочешь», — пожал плечами Казуки. «Но только мне». «Да-да, твоего великого господина не трогать», — закатил Кейчиро глаза. «Синдзи самое без меня тебе подзатыльников навешает, хотя скорее проигнорирует. А вот другие аристократы, если не будешь к ним уважителен...» «Да хватит уже», — прервал его Кейчиро. «Не дурак, сам все понимаю». «Так что там с тусовкой?» — спросил Икки, еще один из компаний. «Это было напряженно», — поморщился Казуки. «Хм, так может, пойдем расслабимся?» — обрадовался Икки. «Деньги есть, так почему бы не гульнуть?» Слишком часто последнее время Икки пытался развлечься за его счет. Казуки и сам был не прочь повеселить друзей, но не при каждом же удобном случае. «Ты задолбал со своими развлечениями. Я же весь день дал Доню об ушлепках из Сейчи», — произнес раздраженно Араки. «Если уж мы взяли с вами ответственность за этот район, то надо соответствовать и не позволять всяким там уродам приставать к девкам на нашей территории». Араки был парнем ответственным. Слов на ветер не бросал. А еще он был очень честным и прямолинейным, порой слишком. Иногда все же лучше промолчать. Единственный, кто из их компании занимался Бахиром. Пытался заниматься. Денег на профильные спортзалы у него не было, вот и обходился самообучением. Выходило так себе. «Вообще-то Араки прав», — заметил Хикару. «Я бы и сам с удовольствием на велике погонял. Но пока мы здесь учимся, это наша зона ответственности». Хикару был сыном весьма обеспеченных родителей, но ни разу не зазнавшимся, как некоторые. Любил гонять на великах, а еще подкалывать Кейчиро. «Но если есть возможность подраться, то я всегда за», — пожал плечами Харушида. Главный забияка их компании. Собственно, у него в жизни были лишь три главные ценности — друзья, драки и авто. Харушида тот еще маньяк автомобилей. Недавно Казуки невольно подсадил его еще и на стрельбу. «Ладно, ладно», — поднял руки Икки. «Скучные вы. Драться так драться, хотя достало уже это постоянное мочилово». В этот момент Казуке пришла в голову интересная мысль. «Давай так. Мы пойдем разберемся с возникшей проблемой, а ты сгоняешь в Варуши и займешь нам место. Вряд ли мы надолго задержимся». Задумался Икки. «По рукам. Подкинешь деньжат? Заодно и закажу всем чего-нибудь». «Держи», кивнул Казуки, вытаскивая из заднего кармана купюры. Дождавшись, когда Икки уйдет, посмотрел на молчащих все это время друзей. «И как вам это?» — спросил он. Араки просто сплюнул на асфальт. «А ведь когда-то нормальным парнем был», — покачал головой Хикару. «Дерьмо он!» — скривился Кейчиро. «Честно, не ожидал». «Я просто не давал ему возможности проявить свою суть», — вздохнул Казуки. Парень понимал, что ребята в целом перегибают, но и Икки показал себя не с лучшей стороны. Бросить друзей, идущих бить морды банде соперников, и так плохо. А уж бросить их ради какого-то ресторана. А еще Казуке было нужно услышать мнение друзей. И чтобы друзья услышали мнение друг друга. А Тарашики-сан как-то говорила, что люди со временем черствеют не только по отношению к другим, но и по отношению к себе. Сейчас эмоции парней чисты и искренни, не скованы десятилетиями дружбы. Это потом они просто пожали бы плечами, прощая Икки его слабости. А вот сейчас нет. И лучше всего именно сейчас избавиться от лишнего в компании. «Ладно, пошли, что ли», — собрался идти Араки. «Подожди», — остановил его Казуки, доставая мобильник. Набор номера, несколько секунд ожидания, и вот абонент поднял трубку. «Здравствуйте, Мамио-сан». «Нет, не тренировка. Мамио-сан, мне не нравится ваш облегченный вздох». «Что?» «Нет, неважно». «У меня к вам предложение. Как вы смотрите на то, чтобы схлестнуться в праведной схватке со злобными бандитами-школьниками?» «Нет, я в своем уме». «Да, если вам так удобнее, пусть будет драка». «Так что?» «Нет. Ох, да какая разница, пусть будет тренировка». «Как всегда грубо, Мамио-сан». «Сколько?» Приложив мобильник к груди, Казуки повернулся к Араки. «Сколько их будет?» «Да как обычно, человек 15», — ответил тот. 15 человек, Мамио-сан», — произнес Казуки, вернувшись к разговору. «Плюс-минус 5. Ладно, пусть будет 20, но нам ли бояться всяких там... Нас? С вами 6. «Ну?» — протянул он и осмотрел друзей. «Они справятся». «Эй, этот урод нас слабаками считает?» — воскликнул Араки. «Да, это был один из них. Вот и проверите, Мамио-сан. Разве что после драки. Вы справитесь, Мамио-сан, бегать вы умеете. Все зависит только от вас. Вот и отлично. Запоминайте, как до нас добраться».